Ёжий заяц, басня. Что благородные львы, молва несправедлива. В них благородного одна лишь только грива. Ну, а клыки и когти? Нет, поверь, тот царь зверей, обычный хищный зверь. В одном лесу лев как-то околел. Зайчатины, должно быть, много съел. А было завались ее, скрывать не стану. Лев заготавливал ее согласно плану, что сам волкам спускал. И волки рыскали в лесу и между скал, что будет заяц вдруг появится где близко, схватить и приволочь, и получить расписку. 5 зайцев за квартал. А нет, плати натурой. Под барабанный бой навек простись со шкурой. Те ж зайцы, что спаслись, таясь по перелескам, потом являлись сами, по повесткам. Ведь зайцы мясом чувствуют эпоху и знают, план – закон, а вне закона – плохо. Лев зайцев так бы всех доел, да околел. Куда это ведет, всем скоро стало ясно, бить зайцев запретили за напрасно. Раз после этого, травы едва касаясь, через безопасный лес пер уцелевший заяц. И вдруг ему навстречу еж. Здорово, заяц, как живешь? Вам говорят, теперь полегче малость стало. Еж больше жил в норе и слыл он либералом. Вас говорят, теперь не бьют? Да нет, не густо. Ни за что, это так. Но треплют за капусту, да и потом сказать живи. А что за счастье? Ни блеска нет теперь, ни трепета, ни власти. И охамел вокруг народ, бештанный соловей, что хочет, то поет. Любой хочешь сюда, хочешь туда, подайся. Что благородные львы выдумывают зайцы.